«Ты собирался бросить меня?» — вскричала Эстер Харрис. «Бросить, не сказав ни слова. Мам, я... бросить, как твой отец, да? Оставить меня одну с твоим братцем, немым как рыба. Вот как, оказывается, ты собирался поступить с Брэндон». «Миссис Харрис», — сказал Шон, — «давайте сейчас займемся делом. А потом у Брэндона будет масса времени объясниться с вами». Она метнула на Шона взгляд, который он часто наблюдал у закоренелых преступников и прочих антиобщественных личностей. Взгляд этот говорил, что, мол, на первый раз я тебе это спущу, но станешь допекать, поплатишься так, что мало не покажется. И она опять принялась за сына. «Вот, выходит, какую свинью ты хотел подложить мне, да? Мам, послушай. Что послушай? Послушать что? Что я тебе не так сделала, а? В чем провинилась? Может быть, в том, что вырастила тебя, выкормила, подарила на Рождество этот чертов саксофон, который ты так и не освоил? Он в шкафу так и валяется, Брэндон. Мам, нет, вот достань его, достань. Покажи этим господам, как здорово ты играешь. Достань-ка саксофон». Уайти посмотрел на Шона, совершенно ошеломленный этой безобразной сценой. «Миссис Харри», — сказал он, — «ну, это уже лишнее». Она зажгла новую сигарету, дрожавшей от ярости рукой. «Все, что я делала, это кормила его», — сказала она, — «одевала, растила». «Да, мэм», — сказал Уайти. Но тут дверь распахнулась, и в кухне появились двое мальчиков со скейтбордами под мышкой. Обоим было лет по 12, возможно, 13, и один из них был точной копией Брэндона, хорошенький, темноволосый, но что-то в глазах его было и от матери, какая-то пугающая неопределенность. «Привет», — сказал второй мальчик, входя в кухню. Как и братишка Брэндона, он казался младше своих лет, но у него было очень невзрачное лицо. Длинное, со впалыми щеками, лицо маленького старичка, выглядывающее из-под светлых косм. Брэндон Харрис приветственно поднял руку. «Привет, Джонни. Сержант Уайти, полицейский Дивайн. Это мой брат Рэй и его друг Джонни Оши». «Привет, мальчики», — сказал Уайти. «Привет», — сказал Джонни Оши. Рэй лишь кивнул им. «Он не говорит», — сказала мать. «Его отец болтал без умолку, а сын не говорит». «Да, эта сволочь природы все уравновешивает». Руки Рэя что-то просигналили Брэндону, и тот сказал: «Да, они пришли из-за Кейти». «Мы думали покататься в парке», — сказал Джонни Оши, — «а парк закрыт». «Утром откроют», — сказал Уайти. «Завтра будет дождь», — сказал мальчик с таким видом, словно это из-за них им не удалось покататься в 11 часов вечера перед новой школьной неделей. Удивительно, как это родители дают им такую волю. Уайти опять повернулся к Брэндону. «Вы можете вспомнить каких-нибудь ее врагов? Кого-нибудь, кроме Бобби О'Доннелла, кто мог иметь на нее зуб?» Брэндон покачал головой. «Она была такая милая, сэр, милая, хорошая девушка. Все ее любили. Даже не знаю, что вам сказать». «Теперь мы можем идти?» — спросил мальчишка Оши. Уайти вскинул бровь. «Разве кто-то вам говорил, что не можете?» Джонни Оши и Рэй Харрис вывалились из кухни, и было слышно, как они с грохотом кинули свои скейтборды на пол в гостиной, после чего отправились в комнату Рэя и Брэндона. По пути натыкаясь на мебель и громко топача, как это обычно делают 12-летние мальчишки. «Где вы были между половиной второго и тремя утра?» — задал Брэндону вопрос Уайти. «Спал». Уайти перевел взгляд на мать. «Вы можете это подтвердить?» Она пожала плечами. «Как я могу ручаться, что он не вылез из окна и не спустился по пожарной лестнице? Я могу лишь подтвердить, что в 10 часов он отправился к себе в комнату, и что потом я увидела его в 9 часов утра». Уайти распрямился на своем стуле. «Хорошо, Брэндон. Мы хотим проверить вас на детекторе лжи. Как вы сейчас насчет этого? Вы меня арестовываете?» «Нет. Просто хочу проверить вас на детекторе». Брэндон пожал плечами. «Как вам угодно. Пожалуйста. И вот вам моя визитка». Не поднимая глаз от визитки, Брэндон сказал: «Я так ее любил. Я... такого больше у меня уже не будет. Я ведь что хочу сказать? Два раза такого не бывает, правда?» Он скинул глаза на Уайти и Шона. Слез в его глазах не было, но была такая боль, что Шону захотелось отвести взгляд. «У большинства и одного-то раза такого не бывает», — сказал Уайти. Около часа ночи они завезли Брэндона домой. Парня 4-жды прогоняли через детектор. После этого Уайти подбросил домой Шона, посоветовав ему ложиться. Завтра им рано вставать. Шон вошел в пустую гулкую тишину квартиры, чувствуя дурной осадок в крови от переизбытка кофеина и привычки к полуфабрикатам, осадок, растекающийся сейчас по его спинному хребту. Открыв холодильник, он извлек оттуда банку пива и присел с ней к кухонному столу. И впечатление этого вечера, весь этот шум и свет, нахлынули со всех сторон, разрывая черепную коробку. И он даже подумал, не слишком ли он стар для всего этого? Не слишком ли устал для смертей, глупых мотивов преступления, глупых преступников, привычных, затасканных переживаний? В последнее время он действительно устал. Устал глобально. Устал от людей. Устал от книг и телевизора, и ночных новостей, и песен по радио, точно таких, какие он слышал много лет назад. И уже тогда они ему не нравились. Устал от своей одежды и своей прически, и от одежды и причесок людей вокруг. Устал от служебных интриг и от того, кто кого трахает в прямом и переносном смысле. Он дошел до той точки, когда человек абсолютно уверен, что уже слышал все, что ему скажут на ту или иную тему, и все это похоже на старую пластинку, которая и в первый-то раз не казалась новой. Возможно, он просто устал жить, делать усилия и вставать каждое проклятое утро, начинать новый проклятый день, новый лишь тем или иным вариантом погоды или еды. Слишком устал, чтобы волноваться об убитой девушке, потому что вслед за ней появится другая убитая девушка. И опять устал отправлять в тюрьму убийцу, пусть даже и на пожизненный срок. Даже это не вызывало чувства удовлетворения, потому что все равно они к этому шли всей своей идиотской, нелепой жизнью, а мертвых не воскресить. И ограбленные, и изнасилованные все равно останутся ограбленными и изнасилованными. Может быть, это и есть то, что в медицине называют депрессией, полное отупение, усталая безнадежность. Кейли Маркус мертва, да, это так, и это трагедия. Умом он это понимал, но не мог почувствовать сердцем. Еще один труп, еще одна погасшая искра жизни. Но а его брак, что это такое, как не осколки разбитого вдребезги стекла? Видит Бог, как он любил ее при всей их абсолютной противоположности, как человеческих особей. Лорен увлекалась театром, книгами, фильмами, а Шон порой даже не помнил, с субтитрами фильм или нет. Она была пылкой, разговорчивой, любила нанизывать слова, строить из них головокружительные башни, чтобы потом карабкаться вверх к смыслу и сути, оставляя Шона где-нибудь на третьем этаже. Впервые он увидел ее в школьном спектакле, в какой-то детской комедии, где она играла брошенную девушку, а никто в публике и на минуту вообразить себе не мог, что такую девушку, так и пышущую энергией, любопытством, вкусом к жизни во всей ее полноте можно бросить. Даже и тогда они были странной парой. Шон — тихий, практичный, сдержанный со всеми, кроме нее. И Лорен — единственный ребенок стареющих хиппи, интеллектуалов либерального толка, работавших в корпусе мира, а потому таскавших ее по всему свету и воспитавших в ней потребность видеть и трогать и искать в людях лучшее. Мир театра был ее стихией. Она, естественно, чувствовала себя в нем вначале как актриса-любительница, потом как администратор местных театральных труп, а иногда и как продюсер больших гастрольных проектов. Но брак их выдохся не из-за частых ее гастролей. По правде говоря, Шон не очень-то понимал, почему выдохся их брак. Хотя и подозревал, что причина заключается в нем, в его молчаливости, в постепенно укоренившемся в нем и таком характерном для полицейского презрении к людям, в полнейшей невозможности для него поверить в высокие идеалы или альтруистические побуждения. Ее друзья, когда-то так занимавшие его, стали казаться ему наивными детьми, погрязшими в далеких от жизни художественных теориях и абстрактном философствовании. Шон проводил вечера в суровой простоте реальных драм, где люди насиловали, крали, убивали из одного только неодолимого стремления так делать. А на уикенд попадал на какую-нибудь идиотскую вечеринку с коктейлями, где девушки с прической конский хвост, включая и собственную его жену, рассуждали и спорили о мотивации греха. А мотивация простая. Люди глупы, как шимпанзе. Нет, они хуже, чем шимпанзе. Те не убивают друг друга из-за денег или фальшивых чеков. Она говорила ему, что с ним стало трудно, невыносимо, что у него замшелые взгляды, Шон не возражал, что тут возразишь.